Глава третья. Когда звенит звонок, я одним движением сгребаю вещи в рюкзак, поворачиваюсь к соседу. «Какой следующий, Вань?» Он тянется указательным пальцем к очкам, но сам себя останавливает. «Неплохо. Обучаемость поразительная». «Физра». «Спасибо, милый». Подхватываю рюкзак и под смешки пацанов выхожу из класса. Захожу в женский туалет и запираюсь в кабинке. Только тут позволяю себе выдохнуть и запустить пальцы в волосы. Останавливаюсь взглядом на оббитой плитке. Раз-раз, прием, Милана, вызывает земля. Просьба нацепить на лицо улыбку и гнать в раздевалку. Нужно переодеться раньше остальных. Звякаю шпингалетом и выскакиваю наружу. Юбка догоняет и бьет по бедрам складками, когда в коридоре я налетаю на Кирилла. Кажется, он специально ждал меня. У меня есть догадка, зачем, но я в этом совсем не уверена. Он молчит, смотрит мне прямо в глаза, проверяет. Мое сердце заходится в беспорядочном ритме, опуская руки и провожу взмокшими ладонями по юбке. Кир молчит. Так что я просто огибаю его и иду в спортзал. Слышу, как он идет следом. «У тебя разные глаза», — говорит мне в спину. На секунду я перестаю дышать, но не сбиваю шага. Узнал? Вспомнил? Я знаю. Отвечаю ровно. Он прав. Один глаз голубой, другой карий. Гетерохромия. Милая особенность, за которую в детдоме меня трепали. Как будто это что-то стыдное. Функционально мои глаза такие же, как у всех, но выглядят иначе. А это автоматически выталкивает тебя из социальной группы. Думаю, это единственное, благодаря чему Кир мог меня узнать. Только не могу понять, я этого хочу или опасаюсь. В любом случае, какой в этом смысл? Не выдержав, оборачиваюсь и встречаюсь с ним взглядом. Продолжает идти за мной. Походка расхлябанная, немного в развалку. Большим пальцем придерживает лямку рюкзака на плече. Лицо непроницаемое. Не пробиться, не прочитать. «Что ж ты такое, Кирилл Разгильдеев?» Перед дверью на лестницу я чуть притормаживаю, пропуская вперед группу школьников помладше. Кир пользуется заминкой и останавливается прямо за моей спиной. Так близко, что я чувствую тепло его тела. Он наклоняется к моему уху и клацает зубами, как будто кусает воздух. Бум! Зафиксировано столкновение. Брешь в борту судна. 8 букв. Пробоина. Я резко оборачиваюсь и отталкиваю его от себя. Парень слишком крепкий, больше и шире меня. Мне удается отыграть только пару сантиметров. Его это смешит. Губы, изогнутые вверх, трогает настоящая улыбка, отчего на щеке появляется ямочка. И в этот момент я понимаю, что совет, который столько раз спасал меня, наконец впервые оказался бесполезным. Я пришла с мечом и от него же погибну. Я залетаю в женскую раздевалку спортзала и прислоняюсь спиной к закрытой двери. Конечно же, он за мной не пойдет. Или может. Я вся обращаюсь вслух. Ничего. И раздевалка, на мое счастье, пуста. Я быстро вытягиваю из рюкзака короткие свободные шорты и тонкую футболку. Взяла именно это, потому что они занимают меньше всего места. Переодеваюсь, повернувшись ко входу лицом. Немного странно, но дело в том, что мне плевать, если кто-то увидит меня в лифчике. А спину я хочу спрятать. Знаю, что этого не избежать в дальнейшем, но сегодня уверена, если кто-то увидит, то оборону я уже не удержу. Как-нибудь потом. Решай проблемы поступательно. Еще одно мое правило. Когда я зашнуровываю кеды, присев на скамейку, заходят девчонки из класса. Та брюнетка с камеристкой. Я слушала, поэтому знаю, что первую зовут Дунаева Кристина, а вторую — Иванова Женя. Следом подтягивается невзрачная девочка с первой парты. Она в этой жизни едва ли присутствует физически, ментально точно отлетев куда-то в космос. Поэтому мысленно зову ее инопланетянкой, и хватит с нее. Потом еще две подружки-веселушки. Эти меня интересуют еще меньше. А больше девчонок я не видела. Видимо, остальные все в А-классе, гуманитарном. Королева, конечно, подруливает сразу ко мне. Останавливается вплотную, смотрит свысока. «Кицаева, значит, почему перевелась?» Я заканчиваю аккуратно сворачивать вещи и поднимаюсь на ноги. Оказываемся с ней очень близко, и мне приходится задрать голову, чтобы посмотреть ей в глаза. Природа не на моей стороне, но характер не должен подвести. Говорю. «Как тебя, прости, Дуняева?» И улыбаюсь. Еще одна хитрость. Намеренно коверкай имя. Тебе должно быть плевать, как их зовут». Она слегка розовеет и с нажимом исправляет. Дунаева. Ну да, Дуняева. Так вот, это не твое дело. Здесь все мое дело. И еще одно. Кира, не трогай. А вы что, встречаетесь? Она улыбается с вызовом. Это вопрос времени. Оглядываю раздевалку. Остальные затихнув переодеваются. Может быть, я несколько недооценила эту Кристину? Говорю. Всех новеньких об этом предупреждаешь. Я видела, как ты на него смотришь. Выдает она то, что не следовало, и добавляет. Я не дура. Спорное замечание Дуняева. Я буду смотреть на всех, на кого захочу, и так, как захочу. Оттесняю ее плечом и собираюсь выйти из раздевалки в зал. Ты мне не хами, Милана, говорит она зло. Если ты еще не поняла, со мной аккуратнее надо. Я только хмыкаю и ухожу. Я все давно поняла. Но иногда нужно просто промолчать, чтобы взбесить еще больше.